Глава 8. Гнев короля и русская баня. Ира Илларионова. Мысли сменяли друг друга с такой сумасшедшей скоростью, что я просто не успевала их ловить. Вот это, пожалуй, была той, которую поймать удалось. Но в тот момент я, которая не я, вцепилась в Мишу и с недовольным: «Пошли отсюда!» Потащила его за собой. «Это твои знакомые?» Прищурившись, поинтересовался он, не двинувшись с места. «Это...» Выдала не я. «Одна скандальная актрисулька, с которой меня в прошлом связывало не самое приятное знакомство. Пойдем». И прежде чем я успела проморгаться, галлюцинации исчезли. То есть не исчезли, конечно же. Просто сдвинулись с мертвой точки. Проще говоря, ушли. Я смотрела им вслед, пока за спиной не раздалось легкое покашливание. Ну, или тяжелое, потому что, когда обернулась, взгляд Димаре был достаточно темным. Может, дело в том, что уже ночь, но, по-моему, сейчас даже Кристин Саделин на это не поставили бы. «Ничего не хочешь мне объяснить?» — вкрадчиво поинтересовался Фернан. «Мне бы кто-нибудь что-нибудь объяснил. Откуда здесь взялся Миша? И когда я успела стать рыжей? Ты же сам слышал?» Пожала плечами и отвернулась, потому что заработать косоглазие, пытаясь разглядеть исчезающих в темноте Мишу и меня, и при этом смотреть на Алмазного, задачка не из простых. «Ты их узнала?» «Да, и что?» Пробормотала я, пытаясь справиться с охватившими меня чувствами. Этих чувств было намешано столько, что я самой себе напоминала коктейль, в который бармен, шутки ради, слил все изо всех бутылок, что у него имелись. «И она тебя узнала?» Фернан обошел меня и закрыл с собой две исчезающие вдалеке точки. «А он нет, но ты узнала обоих». «С чего ты взял?» — поинтересовалась я, стараясь не смотреть ему в глаза. «С того, что ты от меня отпрыгнула, как только услышала его голос». «Надо же, наблюдательный какой! То, что меня смущает. Когда на меня смотрят, когда я целуюсь, тебе в голову не приходило?» «Мне много что приходило в голову», — хмыкнул Алмазный король. «Но я достаточно тебя изучил, и могу отличить, когда ты смущаешься, а когда пытаешься сделать из меня идиота». «Ой-ой-ой, я не хочу об этом говорить». «Об этом хочу говорить я», — рявкнул Фернан. «Мне надоело вытягивать из тебя клещами все, что по-хорошему ты должна была сразу мне рассказать». «Должна? Ничего я тебе не должна», — выпалила в сердцах. «Есть вещи, о которых я просто не хочу говорить. Это понятно?» «Понятно», — сухо ответил он, а потом указал мне в сторону, откуда мы пришли. «Возвращаемся». Я обхватила плечи руками и последовала за ним. Меньше чувств в коктейле не становилось, наоборот, их становилось все больше. К недоумению перечню вопросов в стиле «что? Как?» добавилось еще и чувство вины. Я не должна была так говорить с Фернаном, но что мне еще оставалось делать? Сказать ему правду? И какую? Этот мужчина действительно был похож на Мишу, а девушка рядом с ним — вылитая я. Но кто они такие? Если верить какой-то там теории, в параллельных вселенных существуют наши двойники. Ага, и какова вероятность того, что этот Миша действительно мой, а я... Кто я вообще такая? Селани? Подумала так и часто заморгала. Нет, даже если представить, что весь этот бред, что я только что надумала, правда, то каким образом они оказались здесь? В своих? То есть в моих? То есть Селани в моем, а Миша в своем теле? А если нет, то каковы шансы, что в этом мире двойник Миши встречается с моим двойником? Я поняла, что у меня уже ум за разум заходит, а пульс — за все допустимые пределы нормы. Еще когда Фернан сбросил мои туфли рядом со скамеечкой. Сам он устроился на ней и принялся обуваться, даже не глядя в мою сторону, а я сейчас смотрела только на него. «Вам помочь обуться, Мирель Тоне?» Это прозвучало, ну, очень жестко. «Вообще-то Илларионова», — сказала я. «Мирель Илларионова». «Фернан, что ты вообще знаешь о попаданцах?» «О ком?» Я села на скамеечку рядом с ним и зажала руки между коленями. «Об иномирянах, тех, кто попадает на Иону». «Этот вопрос мало изучен», — заметил он по-прежнему хмуро. «И насколько тебе известно, Ими занимается... Морг, да. Но ведь ты наверняка что-то знаешь. Например? Например, о том, можно ли попасть в этот мир намеренно. Точнее, можно ли попасть намеренно в какой-то конкретный мир. Фернан прищурился, а я вздохнула. Ты прав, я узнала этих двоих. Неужели? Его прищур никуда не делся, но голос звучал уже мягче. Эта девушка, она... я. Вот теперь и прищур куда-то делся. Брови Демаре приподнялись. То есть она очень на меня похожа. В том мире я не была рыжей и... В общем, не одевалась так, но у меня есть предположение, что это Селани. Брови поднялись еще выше. И, если честно, было отчего. Моя теория звучала несколько невероятно, особенно учитывая, что предположительно Селани схватила Мишу за руку и утащила от нас подальше. Зачем тогда вообще притаскивала? Как они вообще оказались в Ланси? А он? А он мой брат, кузен, дядя, дальний родственник из Владивостока. Захотелось сказать мне, но я и так уже предала Мишу. Появление этого мужчины на пляже, будь он Мишей или кем бы то ни было еще, всколыхнуло все те чувства, что я старательно загоняла вглубь своего сердца. А лгать Демаре? Нет, спасибо. Лучше уж пусть узнает все сейчас, в самом начале наших отношений. Он мой жених, тихо сказала я. То есть, был им. В своем мире я собиралась за этого мужчину замуж. Подняла голову и посмотрела Фернану в глаза. Мне так хотелось, чтобы он сказал что-то вроде «сейчас это уже не важно» или «пойдем домой». Но где же вы такого мужчину видели? В сказках разве что. И в этих сказках Фернан Демаре точно не значился, потому что мгновенно потемнел лицом. «И как скоро ты собиралась мне об этом рассказать?» Поинтересовался он так, что Ланси только чудом не замерзла вместе с Азалийским морем, а снег не выпал, видимо, потому что ему просто в голову не приходило, что можно выпасть в этих краях. О том, что я собиралась замуж в другом мире, в который уже никогда не вернусь. «О том, что ты собиралась замуж», — процедил Фернан. «Ты его любишь?» «Я?» «Разумеется, ты его любишь, Ира. Иначе бы не собралась за него замуж». Он поднялся так резко, что меня чудом не снесло со скамейки порывом ветра, умноженным на ярость алмазного короля. «Если бы не любила. Выходит, я для тебя запасной вариант?» То, за что ты предпочла уцепиться, когда поняла, что не вернешься домой. Что? Нет. Нет? Жестко поинтересовался Фернан. То есть ты вот так его любила-любила, а потом вдруг разлюбила? Нет. Нет, да или нет-нет? Не знаю, выпалила я, подскакивая. Не знаю, не представляю. Я сама не до конца разобралась в своих чувствах, но... Для меня этого более чем достаточно. «Более чем достаточно для чего?» «Чтобы понять, что продолжать этот разговор бессмысленно». «Фернан». «Мируар Демаре, пожалуйста». «Ах так? Как скажете, ваше твердолобство». «Как, прости?» Демаре шагнул ко мне вплотную. «Твердолобство», — пояснила я. «Это такой тип людей, которые упираются лбом в стену и не хотят видеть ничего, кроме своих начищенных до блеска ботинок». Фернан опустил глаза и посмотрел на свои ботинки. «Не провоцируй меня, Ира!» Процедил он, когда вновь взглянул на меня. «А то что? Подвесите меня на лассо? Вон, на том фонаре!» Я наугад ткнула ему за спину. На его скулах заиграли желваки, но я уже не могла остановиться. «Во-первых, для вас я не Ира, а Мирель Илларионова. В кругу остальных — Мирель Тане. А во-вторых... Вот вы когда просили меня обо всем рассказать, вы на что рассчитывали?» «На правду!» — рявкнуло его алмазное величество. «Ну так вы свою правду и получили?» «Я получил нечто гораздо большее», — прорычал он мне в лицо. «То, как ты от меня отпрыгнула, уже о многом говорит». «Я отпрыгнула, потому что растерялась. Растерялась! Вы бы не растерялись, если бы прямо здесь, посреди этого пляжа, нарисовалась Жизель». «Нет», — жестко заметил он. «Нет? Но в таком случае я вам завидую, потому что у вас нервы, как стальные канаты». «У меня просто совесть чиста, Мирель Илларионова». От того, с какой интонацией мне это заявили, во мне кончились слова. Цензурные. Потом кончились и нецензурные. А когда я наконец поняла, что могу выражаться достойно, ответила. Идите вы в баню!» «Куда?» — прищурился Димаре. «Да что ж за мир-то такой отсталый? Даже про баню ничего не знают». «Русская баня», — ответила я. «Это такое место, где тебя закрывают в горячем помещении и лупят веником до полного прочищения мозгов. Вообще-то суть бани немножко в другом, но в данный момент кое-кому точно не помешало бы прочистить мозги, а объяснять Димаре принцип русской бани именно сейчас мне не хотелось. Если честно, мне сейчас больше ничего не хотелось ему объяснять, потому что, когда я попыталась, в ответ получила очередную порцию недоверия. Подхватив туфли, зашагала к машине, даже не потрудившись их надеть. В конце концов, что плохого, если я немножко похожу босиком? На улицах Ланси чисто, как будто их с шампунем тут моют. Впрочем, может, и моют. И если не забираться в места обитания Карамеллы, или как его там, то вполне можно ходить босиком. В машине мы молчали. Я принципиально, а он сурово. Его суровость прямо-таки сгущала напряжение, грозя обрушиться на мои плечи еще большей тяжестью. В целом и общем состоянии у меня было совсем не мирелевское. Я думала о Мише. Или не о Мише. И о той рыженькой, которая висела у него на руке. Только сейчас осознала, что не испытала и сотой доли ревности, хотя по-хорошему должна была. Должна была сейчас сходить с ума из-за того, кто она такая, и что между ними было. Но у меня первым делом включился чисто исследовательский интерес. Точнее, чисто межмировой интерес. Или как это еще назвать? Да, чувство вины было, но оно меня не оставляло с тех самых пор, как я впервые испытала влечение к Фернану. Будь это все иначе, в нашем мире, безо всяких этих перемещений, обменов телами и прочим, я бы просто сразу поговорила с Мишей и предложила ему расстаться. Но поскольку все это было, все несколько запуталось. Теперь я понимала, что мне нужно найти эту парочку и поговорить с ними. Вот только где их искать на ночь глядя? «Приехали», — сообщил Димаре, когда машина остановилась. «Да вы что?» Оказывается, я так увлеклась, что не заметила, как пролетела дорога. «Да вы что?» Оглядевшись по сторонам, я поняла, что заметить это было бы сложно, потому что куда-то мы определенно приехали, но куда — большой вопрос. Мы были уже не в городе, но домик ничем не напоминал наш, хотя бы потому, что стоял на берегу моря, очень близко к нему. От прибоя его отделяла только полоса. Огни Ланси остались за спиной. Отсюда, если обернуться через плечо, их было видно. А впереди расстилалась только бескрайняя гладь моря, шелковая простыня, которую не потрудились натянуть достаточно гладко. Черное небо и крошка звезд напоминали о крохотных бриллиантах. «Это что?» — спросила я. «Русская баня». Сообщили мне тоном, однозначно намекающим на то, что садиться в машину к алмазным королям, когда они в гневе, не стоит. «Очень смешно», — хмыкнула я. «Отвезите меня назад, немедленно». «На берег?» — поинтересовался Димаре. Получилось почему-то зловеще. «Или к Мише?» «Домой», — рявкнула я. «То есть туда, где у меня есть кровать и спальня, где я могу нормально поспать». Его Величество приподнял брови. «Я сказала что-то не то?» — сложила руки на груди. «Ну, это как посмотреть, Мирель Илларионова», — хмыкнул он. «Потому что спать вы сегодня не будете». «Приехали!» От его слов и от того, с какой уверенностью они были произнесены, я в очередной раз потеряла дар речи. «Только что был, и нет его». «Что значит, не буду спать? А что я тогда буду делать? Фернан затащит меня в эту баню?» То есть в домик и... С фантазией у меня всегда был полный порядок, так что в голове тут же нарисовались картинки, как именно Димаре не даст мне уснуть до самого рассвета, используя магическое лассо и не позволяя мне вырваться. Картинка была настолько живой и горячей, что мои щеки вспыхнули, а следом за ними во мне вспыхнуло возмущение. Нет, ну какого Федруара он решил, что я проведу с ним ночь? Случись это до встречи с ним, мной и Мишей, я бы, возможно, еще подумала. Но после нашего разговора... «Что бы вы себе там ни придумали, Мируар Димаре», — я сложила руки на груди, — «и на что бы ни надеялись, я говорю нет». «Вы еще не знаете, что вас ждет, а уже отказываетесь, Мирель Илларионова», — сощурилось его величество. «О, я прекрасно представляю, что вы задумали». «И что же?» «Приличные девушки о таком не говорят и даже не думают». «А неприличные?» Глаза Демаре подозрительно сверкнули, и мне вдруг стало жарко. «Ну, конечно, вы же считаете меня неприличной. И что будете делать дальше? Свяжете меня и потащите волоком по песку? Или взвалите себе на плечо?» Фернан прикрыл глаза и, судя по виду, считал до 10. Или боролся с желанием последовать за моей фантазией, осуществив один из способов доставки меня в баню. Или два в одном. «Не искушай меня, Ира!» — хрипло выдохнул он. «Я не так представлял себе этот вечер. Кто же виноват, что появился твой жених и все испортил?» «Он не мой жених! Я вообще не могу быть уверена, что это именно мой Миша!» Взгляд Фернана потемнел, как небо над нами. «В смысле, что это именно тот Миша, который остался на земле, который, возможно, на земле не остался», — добавила поспешно. «Так что, если кто-то испортил вечер, то это точно не я». Выпалив все на одном дыхании, я сжала губы, чтобы не наговорить еще чего-нибудь. Про Мишу, про вечер, про самого алмазного короля. «Отвезите меня в голубую жемчужину», — потребовала. «Нет». «Нет?» «Тебе нужна баня, Ира, и мне тоже, чтобы прочистить мозги. Пойдешь сама или тебя понести?» От такого заявления дар речи потерялся повторно. Пока он, дар речи, то есть, витал где-то в астральных мирах, его демарейства уже вышли из машины и наклонились ко мне, видимо, чтобы закинуть на плечо. «Сама, ваше твердолобство!» Я выскочила из машины, напоследок сильно-сильно хлопнув дверцей, и устремилась в сторону бани домика. Но чем ближе подходила, тем больше понимала, что для бани он великоват. А жарко там будет, если только его поджечь. Хотя я готова поджечь Демаре вот прямо сейчас. Вот как с ним вообще разговаривать? Если что не по их мируарству, то все, развод и тапочки по почте. После чего все равно все по-своему сделает. Зачем ему вообще мое мнение? Алмазный король догнал меня на середине пути. Злая, я бегала быстро. И развернул влево, туда, где начинались заросли каких-то кустов размером со среднестатистическую живую изгородь. Теперь я обратила внимание на большие полотенца у него на плече. «Баня в другой стороне», — пояснил Фернан. «Нет, но он точно извращенец. Любовь на природе — совсем не то, о чем я мечтала всю жизнь». «Какая любовь, Ира? Ты не поддашься на провокацию, даже если очень хочется. Никакого секса в кустах. И в других местах тоже. Никакого секса с Демаре. Никакого!» Из-за кустов раздался гул, который только нарастал. Стоило нам ступить на узкую тропу, обходящую домик по дуге. Кусты резко начались и также резко закончились. А за ними оказалось озеро и небольшой водопад. Небольшой по сравнению с Ниагарским. Озеро располагалось на самом краю нависающего над морем камня. Видимо, из-за бьющихся о скалы волн я и не обратила сразу внимания на шум. А шум был не только природный, но и у меня в голове, потому что водопад не извергался, а наоборот взметался ввысь. Это уже не водопад, это водовыпад какой-то. Или водовзлет? Как это вообще правильно называется? «Как такое возможно?» — вырвалось у меня. «Это место — одно из чудес Ньеры», — сказала его алмазное величество. «Когда-то здесь возникла одна из блуждающих жил. Потом она переместилась, но на память оставила это озеро, подводный источник, вода в котором течет не вниз, а вверх, и вот такой водопад. Попасть на территорию озера может не каждый». Последнее он добавил с явной гордостью. «Что с него взять, мужчина?» «И как?» — поинтересовалась я, стараясь сильно не очаровываться, потому что мне то и дело хотелось наклонить голову или встать на руки, как в йоге Айенгара. Все-таки озеро и водопад наоборот. Это вам не коллекция гравюр или лютневая музыка. «Пропуск». Фернан вытащил из кармана карточку, чем-то похожую на электронные пропуска в нашем мире, с той лишь разницей, что в нашем мире они не были инкрустированы бриллиантами. «Это место защищено магией, и без вот этой штуковины мы бы просто не проехали. Точнее, врезались бы в невидимый щит». Мои брови полезли на лоб, видимо, из солидарности с местной аномалией. «А если кто-то об этом не знает и решит проехать?» «Вообще-то там был указатель», — хмыкнул его величество. Но ты так увлеченно на меня дулась, что я решил тебя не отвлекать. Сейчас нам предстоит небольшой подъем». Он кивнул на отнюдь непологий склон, ведущий к тому самому озеру, в который изливался водовыпад. «А потом?» Я подозрительно прищурилась. «А потом будем купаться», — просто сказал Димари. «Держи полотенце». «У меня нет купальника», — возмутилась я. «Точнее, есть, но я его с собой не взяла». «Зачем тебе купальник, Ира?» Непочтительно поинтересовался этот королевский хам, и прежде чем я успела сказать ему, зачем приличным девушкам купальник, и что я обо всем этом думаю, подхватил меня и закинул себе на плечо, поверх полотенец. Я ойкнула и ухватилась за край рубашки алмазного короля. Вырываться поостереглась, так как Фернан был немаленького роста, и земля под его ногами казалась далекой и каменистой. «Если упаду, будет больно. Очень. Но это не значит, что я сдамся без боя. Я же сказала, что пойду сама». «И оставить тебя с нереализованной волнующей мечтой», — хмыкнул этот гад. Ехать подобным образом было, мягко говоря, неудобно и совсем не мягко. Во-первых, юбка неприлично задралась. Неприлично даже по земным меркам. А во-вторых, пальцы крепко держащего меня Фернана обжигали кожу и провоцировали забег мурашек по всему телу. И не скажешь им, этим мурашкам, что хата не моя, то есть тело не мое, а Селани. Селани, который сейчас гуляет по берегу в другой части Ланси. Какая-то важная мысль, о которой я забыла, попыталась пробиться в мое сознание. Но тут ладонь Фернана скользнула чуть выше, и у меня перехватило дыхание. Голова тоже закружилась. Исключительно от того, что меня снова перевернули в воздухе и поставили на плоский, почему-то теплый, несмотря на глубокую ночь, камень. Да-да, 100% голова у меня закружилась от кульбита, а вовсе не от близости Димари. Его Величество сбросил полотенце к моим ногам и принялся расстегивать рубашку. Я уже успела оценить вид Фернана в плавках. Правда, плавки по-ионски больше напоминали семейники, и там было на что посмотреть. Поэтому сейчас отвернулась в сторону водовыпада. Как же все-таки эта магия работает? Это же противоречит всем законам физики. А законы физики должны соблюдаться даже там, где есть магия. Почему он так медленно это делает? Как будто там 30 пуговиц. Нет, но все-таки красивый водовыпад. Надо было просто зажмуриться, Ира. Сейчас бы не косилась на алмазного короля. И озеро тоже красивое. Лучше бы началась гроза и полил дождь. Но, как назло, луна сегодня светила особенно ярко, а озеро и вовсе серебрилось в ночи. Так что видно все было просто прекрасно. И воду, текущую вверх, и пузатые камни, и пальмы, скрадывающие этот уголок от внешнего мира. Но хоть трусы он оставит, я больше не могу на это смотреть. Я и правда зажмурилась, поэтому вздрогнула, когда рядом раздался всплеск. И меня окатило водой с головы до пят. Их Величество ушло ко дну, чтобы спустя пару мгновений вынырнуть довольным и отряхнуться. «Ира, иди ко мне!» — позвал он. «Я не собираюсь нырять следом, тем более в одежде». «Тогда снимай одежду!» Я задохнулась от очередного приступа наглости их алмазного Величества. «А кто-то говорил, что она неприличная девушка». Глаза Димари казались совсем темными, а на губах играла улыбка. «Это ваше мируарство говорило, что я неприличная. А я очень даже приличная». Фернан медленно поплыл в мою сторону. Плавными, сильными грибками. И руки у него такие же сильные, а как на спине бугрятся мышцы. Настоящий хищник. Акула. Поэтому я на какой-то миг впала в ступор. И когда инстинкт самосохранения все-таки проснулся и завопил: «Ириша, беги!» — было поздно. Алмазный король оказался возле камня. «А вот мне все время хочется сделать с тобой что-то совершенно неприличное», — прошептал он так интимно, что я опустилась на камень, дабы не светить тем, что у меня под юбкой. Уверенно, обзор снизу открывался как раз на радость всем мируарам. «Ну же, выбирай, в одежде или без». «Третьего не дано», — уточнила я. «Ты все равно окажешься в воде, но у тебя есть выбор». «А ты в курсе, как это называется?» «Как?» «Шантаж!» — выпалила я, поднялась и потянулась к застежке платья. «А что? Считает, только он может устроить тут стриптиз, а потом выйти сухим из воды. Пусть тоже зажмуривается или смотрит и наслаждается». Понимала ли я, что делаю? Не уверена. Меня накрыло азартом. Молния поддалась на удивление легко, Так же легко платье соскользнуло с моего тела. Оставшись в полупрозрачном нижнем белье, я порадовалась, что тогда Селани заставила меня купить самое лучшее и красивое. Вон как алмазный король завис. А я, мысленно хихикая, продефилировала по камню в сторону уступов поменьше, по которым можно было войти в озеро. Это у Фернана сигануть в воду получилось эффектно. Я же умела нырять, только топориком, предварительно зажав нос, сжимая губы и зажмурившись. Думала, вода в озере будет холодной, но она оказалась восхитительно теплой. Окунувшись в нее целиком, я застонала от удовольствия. Как же хорошо! Фернан наконец-то отвис и в несколько грибков оказался рядом со мной. «Нравится?» «Озеро потрясающее!» Честно призналась я, глядя ему прямо в глаза. «Потому что если опустить взгляд чуть ниже...» «Только озеро?» «Угу». «Ира, Ира!» Покачал головой Фернан и скользнул пальцами по моим обнаженным плечам, притягивая к себе и завладевая губами. Если вода в озере была теплой, то прикосновения Демаре были обжигающими. Я застонала от этого контраста, от вмиг поднявшейся во мне жаркой волны, нырнула в объятия, прижалась к нему как можно ближе и вздрогнула. Кажется, трусы он тоже снял. Михаил Соколов. «Ты не могла бы есть быстрее?» — спросил Михаил. «Не могла бы», — раздраженно огрызнулась Селани и продолжила ковыряться вилочкой в местном аналоге лобстеров. Как они называются, он не запомнил. Запомнил только, что она час ела салат, предварительно попросив официанта не приносить ей горячее, пока не закончит с зеленью. Нет, Селани, разумеется, была из тех женщин, которые следили за фигурой, но на земле она ела нормально. И даже идиоту стало бы ясно, что она просто тянет время. Вопрос в том, почему? Ей же самой не терпелось встретиться с этим алмазным королем, чтоб его. При одной только мысли, что этот хмырь может глазеть на Иру с определенными намерениями, у Михаила начинали чесаться кулаки. Основательно так чесаться. Он хотел увидеть ее как можно скорее. И как можно скорее разрешить все недопонимания. А Селани... Селани ела. «Можно мне еще мороженого?» Поинтересовалась она с самым невинным видом, когда к ним снова подошел официант. Услужливый, вышколенный, вытянутый в струну. «Разумеется. Какие Мирель предпочитает вкусы?» «Мирель предпочитает это и вот это. И еще шарик такого, пожалуйста». Селани скользила пальчиком по меню. И Михаил вдруг поймал себя на мысли, что хочет его поцеловать. Не меню, пальчик, конечно же. Что, в общем-то, неудивительно, потому что пальчик был Иришкин. И когда все закончится... Последние дни Михаил внимательно изучал газеты, чтобы понять, в какую сторону ему стоит двигаться. Он начнет с нуля. У них будет свой дом и своя жизнь в этом мире. Со временем можно будет раскрутить любой бизнес, было бы желание. А желание у него было — создать семью здесь, вместе с Ирой. «Что?» — Селани улыбнулась. «Что-что?» «Ты смотришь на меня и улыбаешься». Михаил даже не уловил момент, когда начал улыбаться. «О чем ты думал?» Девушка подалась чуть вперед, чтобы быть к нему ближе. «Ни о чем». Собственный ответ показался странным. Хотя бы потому, что он привык быть искренним и всегда говорить прямо. С другой стороны, незачем ему распространяться о своих планах на Иру. Тем более, что Селани и так все прекрасно знает. «Почему ты тянешь время?» — резко спросил он. Она нахмурилась. «Вовсе я его не тяну». «Разумеется. Просто ты очень медленно ешь». «Как хочу, так и ем», — фыркнула Селани. «Всяко лучше, чем пялиться на меня, а думать о другой». Почему-то в этот момент Михаил почувствовал себя неловко. Впрочем, нет, неловко — это не то слово, которым можно охарактеризовать странное тянущее чувство в груди. «В общем-то, логично, потому что я смотрю на тебя, а вижу ее». Оправдание получилось так себе, да и шутка тоже. «Глаза не сотри», — рыкнула Селани. От улыбки на ее лице не осталось и следа. Она отвернулась и снова принялась ковыряться вилочкой в еде. «Селани, послушай». Он коснулся ее запястья. «Ты прекрасно знаешь, зачем мы сюда приехали». «Прекрасно», — передразнила она. «А теперь будь любезен, перестань жужжать про свою Иру, а то меня стошнит от всей этой сладости». «Как скажешь», — произнес Михаил, чувствуя, как в нем вновь закипает раздражение. «Почему с ней вообще не получается нормально разговаривать?» «Можешь продолжать ужинать, а я пойду». «Куда?» — язвительно поинтересовалась Селани и сжала вилку так, что у нее побелели пальцы. «Иру свою искать. Давай, беги. Только помни, что без меня ты ничего не найдешь. И вообще смутно представляешь, как устроен наш мир. Это там, на Земле, ты что-то из себя представлял, а здесь ровным счетом ничего не значишь. Да что уж там, ты даже ужинаешь за мой счет». Михаил поднялся, пожалуй, слишком резко. Стул чудом не отлетел в сторону, но он аккуратно придвинул его обратно. «Приятного аппетита», — пожелал ей сдержанно. Не успел пройти даже пару метров, как его догнала Селани. «Миша, постой, подожди!» Понизив голос, она схватила его за локоть. «Я не должна была этого говорить. Прости». «Все правильно», — произнес он, стряхивая ее руку. «Ты сказала все правильно. Поэтому я просто буду ждать тебя на берегу. Как наешься, приходи туда. Займемся тем, зачем мы сюда приехали». «Вот значит как!» Ее глаза сверкнули. «Именно так». «Ну и чудесно!» Селани швырнула в него салфеткой, которую сжимала в руке. «Хочешь к своей Ире? Катись!» Она невольно повысила голос. На них начали оглядываться, но ее это, видимо, совершенно не смутило. Зато смутило его. Он решительно не понимал, с чего такая реакция, поэтому мягко взял ее под локоть, но теперь уже вырвалась она. «Отпусти!» «Хорошо», — кивнул он. «Предлагаю вернуться за стол и все спокойно обсудить». «Спокойно?» — прошепела Селани ему в лицо. «Предлагаешь спокойно обсуждать, как ты влюблен в свою Иру? Нет уж, изволь. Давай я сразу скажу тебе адрес и катись к своей няне. Голубая жемчужина. Так называется вилла де Море. Только когда соберешься туда, готовь носовые платочки, подтирать сопли». «Селани, успокойся». «Сам успокойся», — процедила она, сжимая руки так, что ногти вонзились в ладони. «Видел ты уже свою Иру сегодня. Помнишь ту парочку, от которой я тебя увела?» Ему показалось, что из зноя, пропитанного соленым морским воздухом, он разом шагнул обратно в свой мир. Так резко и больно воздух из него еще не выбивали. Та девушка, обнимавшая мужчину, льнула к нему. Та девушка отвечала на его поцелуи. И от них веяло страстью и флиртом. От них становилось горячо даже на расстоянии. Свой кратковременный ступор Селани объяснила столкновением с женщиной, которая ей неприятна. Надо было сразу догадаться. Но он понимал, почему ей поверил. Потому что увидеть Иру такой не ожидал. Ира. Его Ира. С алмазным королем. Она не могла так поступить. Видимо, что-то изменилось в выражении его лица, потому что Селани побледнела. Сделала к нему неуверенный шаг, словно испугавшись сказанного. «Миша?» Но он уже развернулся и широким шагом направился к выходу. «Значит, голубая жемчужина». Что ж, пришло время расставить все точки над «и».